Речная пристань во время отхода парохода более всего напоминает ярмарку. Такие же толпы народа, такой же шум, музыканты в начищенных до нестерпимого блеска пожарных касках натужно выдавают из своих инструментов ужасную какофонию звуков, лишь по недоразумению именуемую музыкой. Нищие просят милостыню, выставляя на показ свое убожество. Среди чисто одетой публики снуют подозрительные личности, озабоченные содержимым их кошельков. И посреди этого вавилонского столпотворения злой волей какого-то волшебника, перенесенного на среднерусскую равнину, выделяется белоснежный двухпалубный красавец Цесаревич. Пассажирские суда этого типа только-только появились на волжских линиях и неизменно вызывали интерес у путешествующей публики. В первую очередь, конечно, благодаря комфорту и вместимости. Большие, просторные и светлые каюты являли разительный контраст с прежними закутками на маленьких однопалубных пароходиках, снующих туда-сюда по Великой Русской реке. Так что неудивительно, что графиня Милютина выбрала для себя и своих спутников именно его. Спутники, впрочем, совершенно не возражали. Мощный гудок парохода разом перекрыл весь шум на пристани, после чего запыхтела машина и огромные колеса, мерно плюхая плицами, привели его в движение. Пассажиры и провожающие еще сильнее завопили и замахали руками, как будто вспомнили нечто важное, что не успели поведать друг другу, и иной возможности сделать это теперь может и не представиться. Шум от этого стал еще больше, но пароход уже отошел, и звуки постепенно стали стихать. «Нам уже можно выйти на палубу?» – поинтересовалась Елизавета Дмитриевна, выразительно взглянув на Шматова. «Дмитрий Николаевич, не велели!» – с несчастным видом отвечал тот. Надо сказать, что Федору было весьма непросто отказать графине. Во-первых, она была барыней. Во-вторых, Будищев то ли случайно проговорился, то ли специально рассказал своему товарищу, что Милютина – дочь военного министра, чем привел его в неописуемый трепет. Для отставного ефрейтора это было почти как дочь царя. Нет, ему приходилось видеть и иных важных господ, и даже крест на грудь повесил не кто-нибудь, а сам наследник цесаревич. Но это дело служивое, а тут совсем рядом цельная дочка министра глядит вроде и ласково, а как прикажет чего, ноги сами бегут исполнять. «Ну хорошо», – улыбнулась графиня, – «но нам с Люсией невообразимо скучно все время сидеть в каюте. Может быть, ты расскажешь нам что-нибудь интересное?» «Ваше сиятельство», – взмолился совсем обескураженный Шматов, – «да что же я вам расскажу, когда я, мужик сиволапый, слаще морковки ничего не едал, красивее манерки ничего не видал? Ить вы с госпожой баронессой барышни как есть образованные, поди с 1000 книг прочитали, в самом Париже бывали». Все это Федя выпалил на одном дыхании, сам не заметив, как употребляет выражения, свойственные больше своему армейскому приятелю, чем вызвал неподдельный интерес у своих подопечных. «Что же ты так о себе?» – мягко улыбнулась мадемуазель фон Штиглиц. «Ведь вы с Дмитрием Николаевичем были на войне с турками, отличились там». «Ага», – с готовностью кивнул отставной ефрейтор. «Как есть отличились, особенно граф. Полный бант, это вам не... ой!» «А отчего вы зовете господина Будищева графом?» – воспользовавшись замешательством Шматова, спросила Милютина. «Да так уж повелось», – попытался тот соскочить с неудобной темы, но не тут-то было. «Вы его и при господах офицерах так звали?» «Так ведь», – всплеснул руками Федя, – «от офицеров-то все и пошло. И это они шушукаться начали, а потом уж и до солдат дошло». «Шушукаться? Ну да, они ж как прознали, чей он сын, так и начали». «И вы сразу решили, что он благородного происхождения? А поем разве не видать?» «Если честно, не очень», – улыбнулась одними уголками губ Люсия, но разошедшийся Шматов ее не слышал.

Наболтал лишнего. Ага, не парься, все равно бы узнали. Думаешь, обрадовался парень, сообразив, что Дмитрий не злится. Бабы они народ такой, если им что интересно, землю носом рыть станут, а выведают. Вот и я говорю. Но язык все же попридержи. Да я что, разве я когда себе... Вот и я об этом. Некоторое время они шли молча, но долго Шматов так выдержать не мог. Уже через пару минут начал расспрашивать. «Граф, а что, в Елизавету Дмитриевну и впрямь кто стрелять собрался?» «Не знаю», – пожал плечами тот. «А чего же мы тогда?» «Надо так». «Ну, надо так надо». Путешествовать на пароходе оказалось значительно приятнее, нежели поездом. Места гораздо больше, комфорт просто несопоставим, а какие вокруг пейзажи! У Нижнего Новгорода в Волгу впадает Ока, и именно там Великая Русская река, воспетая в народных песнях, становится по-настоящему полноводной. По берегам ее множество живописных мест – леса, поля, богатые волжские города с их купеческими особняками и сияющих золотом куполов храмами, большое количество деревень – русских, татарских, чувашских, мордовских и еще бог весть каких. По водам снуют туда-сюда большие пароходы и утлые лодчонки рыбаков, сплавляют лес, катаются под парусами или на веслах отдыхающие. Еще совсем недавно можно было встретить бурлаков, прямо как на известной картине Репина, но в последнее время их совсем уж вытеснили паровые буксиры, обходящиеся владельцам грузов много дешевле. Публика тоже в первых двух классах, тоже вполне приличная, а простонародье из третьего наружу не часто выпускают, так что никто господам лишний раз глаза не мозолит, и можно устроить променад на верхней палубе или посидеть в удобных креслах, полюбоваться окружающими видами. Шматов хоть и был полноправным пассажиром, да одет не хуже иных и прочих, а рядом с господами сидеть стеснялся, и когда ему выдавалась свободная минутка, пристраивался где-нибудь подальше от остальных и, разинув рот, восторженно глазел на волжские волны и проплывающие мимо берега. Заметив эту страсть к созерцанию, Будищев вручил ему чудом уцелевший при крушении бинокль и велел привыкать. «Что, Федор, нравится?» – поинтересовался он, застав приятеля за любимым занятием. «Ага!» – кивнул парень, не отрываясь от чудесной игрушки. «Красиво, страсть! Направо глянешь, етить твою лапать, налево растудыть в качель, а на том берегу какой-то срамной мужик мочиться пристроился, паскудник!» «Красота-то какая, Федя!» – буквально простонал в ответ Дмитрий, силясь не расхохотаться. Что-то в его голосе показалось товарищу странным, и он, с явным сожалением отставив бинокль, обернулся и едва не провалился сквозь палубу от стыда. Как оказалось, юнкер подошел к нему не один, а вместе с госпожой графиней, мило пунцовевшей от услышанного, но при этом старательно делавший вид, что морских терминов не разумеет. «Давайте не будем мешать этому милому сыну природы любоваться окрестностями», — мягко улыбнулась она и, решительно взяв своего спутника под руку, двинулась в обратную сторону. «Ваше сиятельство, мне, право, очень неловко», — попытался извиниться Будищев, но Милютина не стала его слушать. «Оставьте, Дмитрий Николаевич, не надо пытаться выражать чувства, которые не испытываете. Вас ведь только позабавила эта ситуация, не так ли? А вас, вы, кажется, не очень-то смутились. Не дерзите. Да, я не первый год занимаюсь благотворительностью. Мне приходилось видеть множество заведений, лишь по недоразумению именуемыми богоугодными, вести переговоры с подрядчиками, так что вы правы. Меня не просто смутить подобной лексикой, но при этом я весьма опечалена низким культурным уровнем Федора, не сумевшего выразить свои бесхитростные в сущности чувства без употребления площадной брани. И я нахожу, что в этом немалая часть вашей вины». «Виноват, исправлюсь». «Конечно, конечно. Кстати, а зачем вы дали ему бинокль?» «Да так». «Делать что-то просто так на вас совсем не похоже. Ладно, давайте возвращаться, пока Люси не начала нас искать и не услышала еще какой-нибудь перл от вашего слуги. К тому же скоро время обеда». Столовались наши герои в кают-компании, причем капитан, узнав, что среди его пассажиров такие знатные дамы, любезно предложил им места за своим столом. Больше такой чести никто удостоен не был, включая купца-миллионщика Парамона Гладкова. Тот вместе со своими домашними ел отдельно ото всех, изредка с тоской поглядывая на соседей. У тех было гораздо веселее. Щербак с Недоманским с удовольствием приняли приглашение сыграть в карты и теперь проводили много времени за ломберным столом. Будищева тоже пытались привлечь, но он, во-первых, не слишком любил азартные игры, а во-вторых, сразу идентифицировал двух господ как профессионалов карточного бизнеса. Один из них обычно садился за стол и играл понемногу с переменным успехом, другой жался, изображая из себя робкого любителя посмотреть за чужой игрой. По странному стечению обстоятельств, место его было всегда за спиной противников первого. Путешествовали они в разных каютах и в иное время практически не общались. Дамы не доставляли двум импровизированным охранникам практически никаких хлопот, скрупулезно выполняя их требования. К сожалению, этого никак нельзя было сказать о капитане Недоманском. Свободное от азартных игр время, он продолжал ухаживать за мадемуазель Штиглиц и, похоже, воспринимал Будищева, если не как соперника, то как досадную помеху. Во всяком случае, генштабист не упускал возможности подтрунить над ним, стараясь выставить в невыгодном свете перед барышнями. Впрочем, при этом он оставался в рамках приличия, и до скандала дело пока что не доходило. Развязка наступила примерно через пару дней, когда их пароход приближался к Казани. Перед обедом робкий шулер объявил, что у него день ангела и, расхрабрившись, угощал всех шампанским. Затем он все-таки решился сесть за стол, но быстро все спустил и вынужден был уступить место за столом другим. Поскольку вино лилось рекой, ставки быстро повышались. Второй работник зеленого сукна играл осторожно, ожидая, когда подрастет банк. Доктор Щербак первым почуял неладное и поспешил уступить свое место другим, перейдя таким образом в разряд зрителей. А вот Недоманский чувствовал себя в ударе. Ему и впрямь везло. Горка кредитных билетов и монет перед ним росла, а он все повышал и повышал. Тут к игрокам присоединился наконец-то сбежавший от семьи Гладкой. Заняв место доктора, он тряхнул мошной, сразу увеличив банк вдвое. Этого бравый капитан генерального штаба стерпеть не смог и решительным жестом сдвинул свою кучу вперед. Шулер несколько раз вздохнул, побледнел, вспотел, но все же поддержал ставку. Пришло время вскрываться. Первым это сделал офицер и, выложив карты перед собой, горделиво улыбнулся. Все присутствующие ахнули, и только миллиончик равнодушно пожал плечами и открылся. Недоманский, увидев, что его карта бита, вздрогнул и выпучил глаза. Все вопросительно посмотрели на съежившегося от ужаса третьего игрока, ожидая его хода, и тот, дрожащий от волнения рукой, перевернул свои карты лицом вверх. Наверное, если бы в этот момент разверзлись небеса, и с них на грешную землю спустился архангел Гавриил с вестью о конце света, присутствующие удивились бы меньше. «Не битка!» — крутнул головой изумленный купец, но для него потеря нескольких тысяч была несущественна. А вот побледневший как смерть капитан сидел неподвижно, как будто увидел привидение. «Господа!» — Дрожащим голосом воскликнул Шулер, весьма натурально изображая растерянность. «Это просто невероятно!» «Уж повезло так повезло!» Гулко, как колокол, прогудел Гладкой. «За выигрыш-то хоть чарку поставишь?» «Конечно!» – спохватился тот. «Человек, всем шампанского!» «Опять эту гадость шипучую!» – сморщил породистый нос миллионщик. «Тогда, быть может, коньяку?» «Это другое дело. Ну что, еще одну распишем? И если господам будет благоугодно...» Идти по реке ночью – дело опасное, а потому с наступлением темноты надобно встать на якорь, чтобы не налететь ненароком на мель или не поймать топляк, способный пропороть днище самого крепкого парохода. Лучше всего это делать, конечно, на пристани. Там и запас дров для кочегарки всегда можно пополнить, и свежей провизии закупить, да и пассажирам можно развеяться. В храм Божий сходить или в кабак, тут уж у кого какая надобность. Поэтому капитан цесаревича и гнал весь день своего белоснежного красавца, чтобы заночевать в Казани. Там и команде спокойнее, и публике приятственней. Впрочем, в тот вечер никто из высокопоставленных клиентов на берег не спешил. Дамы, утомившись за день, отправились по каютам, а господа были слишком заняты игрой. Разошедшийся купец непременно желал отыграться. Генштабист имел то же намерение. Их партнеры по игре ничего не имели против, а те, кому не доставалось смелости играть самим, жадно следили за развитием сюжета со зрительских мест. «Не желаете ли присоединиться?» – в очередной раз предложил Будищеву робкий Шулер. «Благодарю, нет», – сделанным равнодушием отозвался тот. «Экие морячки нынче пошли!» – хохотнул Гладкой. «Ни пить, ни в карты играть!» Собравшиеся вокруг миллионщика подпевалы дружно захихикали, но Дмитрий в ответ и ухом не повел. В другое время он быстро нашел бы способ обломать нахала, невзирая на его капиталы и положение в обществе, но сегодня мысли юнкера флота были заняты другим. Проводив дам до каюты и убедившись, что с ними все в порядке, он отозвал Федора и тихонько шепнул ему: «Будь наготове». «Случилось чего?» – сполошился тот и непроизвольно положил ладонь на рукоять Галана. «Тихо будь», – поспешил успокоить его товарищ. «Все нормально, просто два придурка нам немножко денежек раздобыли». «Понял», – кивнул Шматов, вспомнив, что именно так на войне Будищева обычно называл потенциальных жертв. «Вон, мол, придурок бесхозных овец спасет. Или глянь, какое богатое оружие у тех придурков». План Дмитрия был прост. Сегодня игроки разгорячены игрой и выпитым, а потому на многие странности внимания не обращают. Завтра же, когда начнут подсчитывать убытки, на все посмотрят по-иному, а потому двум каталам лучше всего не задерживаться и покинуть цесаревича, пока ветер без сучков. Но и встать из-за стола нельзя, пока не закончат партию. Впрочем, за столом постоянно только один, а вот второй. Недоманский шел к себе в каюту, не разбирая дороги, отчего то и дело натыкался на стены, толкая не успевших посторониться слуг или матросов. Сегодня он не просто проигрался, а спустил все, включая то, что ему не принадлежало. Дело в том, что 8000 рублей, проигранных им сегодня, предназначались для передачи его товарищу по академии подполковнику Милованову, ожидавшему его в Астрахани, где тот служил при штабе дивизии, да еще и вексель на 5000, написанный сгоряча в тщетной попытке отыграться. Будь у него больше времени, он нашел бы способ выкрутиться. Занял бы у друзей, в конце концов заложил или продал бы что-нибудь из имущества. Но пароход прибудет в Астрахань самое многое через 5 дней. И тогда хоть пулю в лоб. «Господи, вразуми!» – взмолился он и в очередной раз приложился к стене. На сей раз удар был более чувствительным, и в разгоряченную голову офицера ненадолго вернулась возможность соображать. К своему удивлению он обнаружил, что находится в коридоре у противоположного от его каюты борта, где находятся апартаменты Милютиной и фон Штиглиц. Как и многие другие люди, имеющие в себе мало истинной веры, капитан был человеком суеверным и мнительным, а потому тотчас вообразил, что само провидение привело его сюда и подсказало выход из создавшегося положения. К тому же, по счастливому стечению обстоятельств, рядом не оказалось этого несносного юнкера, ни его бестолкового слуги, без устали опекавших дам в последнее время. Это он тоже счел хорошим предзнаменованием и тихонько постучал в дверь. «Кто там?» – отозвался из-за двери тонкий девичий голосок, показавшийся недоманскому глазом ангела. «Это я!» – выдохнул он. «Михаил Аркадьевич, но что вам угодно?» – удивилась барышня. «Мне надобно поговорить с вами, Люсия Александровна. Но теперь уже поздно. Приходите завтра». «Увы, сударыня, моя жизнь решается сегодня. Так уж случилось, что от вашего ответа зависит, увижу ли я следующий рассвет». «Господи, да что же случилось?» «Я погиб!» Бросился на колени перед дверью капитан. «Бесповоротно! Окончательно!» «Что, простите?» В голосе барышни послышался неприкрытый скепсис. «Только вы можете спасти мою жизнь и честь!» «Честь?» – изумилась Люси. «Пустите меня, и я все вам расскажу!» «Извините, но я не одета. Приходите завтра!» «Нет, сейчас или никогда! Выслушайте меня, или я пущу себе пулю в лоб!» «Револьвер дать?» Поинтересовался неведомо откуда возникший Будищев, приставляя ствол своего Смит-Вессона к голове Недоманского и одновременно взводя курок. «Что?» – переспросил офицер, безуспешно пытаясь подняться. «Вы, ваш бродь, если я не ошибаюсь, стреляться собрались?» В голосе юнкера прозвучала неприкрытая издевка. «Так и я могу пособить». «Как вы смеете? Да я...» «Слышь, дядя!» «Ты только что вдрызг проигрался и пришел просить у девчонки денег на отыгрыш, а теперь будешь мне баки про офицерскую честь заливать? Я... головка от граммофона!» «Дмитрий Николаевич!» – пискнула из-за двери мадемуазель Штиглиц, до крайности заинтересовавшаяся происходящим за дверью разговором. «А что там у вас происходит?» «Все в порядке, Люсия Александровна. Господин капитан сильно выпивший и заплутали. Я его сейчас провожу и с патоньки уложу». В этот момент любопытство барышни взяло верх над осторожностью, после чего раздался щелчок щеколды, дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель выглянула личико Люсии. «А зачем вам револьвер?» «Ну что вы!» – отозвался Дмитрий, рывком поднимая офицера с пола. «Это вовсе не револьвер, а зажигалка. Господин Недоманский попросил меня прикурить, правда ведь?» «Именно так!» – отозвался совершенно уничтоженный капитан. «Но вы же не курите?» – подозрительно спросила девушка у Будищева. «Не курю, но вот огоньку всегда могу дать». «Зачем вы мне врете?» Укоризненно вздохнула юная баронесса. «Я вовсе не такая дурочка, как вы обо мне думаете». «Ну что вы?» «Прекратите немедленно!» «Мы больше не будем». «Дмитрий Николаевич!» «Слушаю вас». «Михаил Аркадьевич пришел просить меня о помощи. Я так и не поняла, в чем дело, но если возможно, помогите ему». «Хорошо». «Вы обещаете мне?» «Чтоб я сдох! Ну ладно, ладно, а теперь закройте хорошенько дверь и никуда не выходите до утра!» Баронесса, разумеется, обещала, но сама и не подумала закрываться, а внимательно проследила за уходящими офицерами. Она многое бы дала, чтобы иметь возможность пойти с ними и узнать, чем все кончится, но в одной рубашке и чепце это было решительно невозможно. Впрочем, как оказалось, капитану удалось разбудить не только ее. Сквозь приоткрытую соседнюю дверь девушку окликнула Милютина. «Люси, что здесь произошло?» «Уже все в порядке, Елизавета Дмитриевна». «Это, конечно, замечательно, но что-то все-таки происходило». «Приходил Недоманский». «И зачем же?» «Не знаю. Мне сначала показалось, что просить руки и сердца, но потом выяснилось, что ему нужны деньги». «Деньги? Я ведь дочь банкира». «Ты разочарована, дитя мое?» «Нисколько», – прыснула в кулачок девушка. «Хотя, признаюсь, ожидала от этого потрепанного ловеласа большего пыла». «Хорошо, что он не приударил за мной, а то, вероятно, просил бы протекции». Закончив смеяться, барышни вспомнили о приличиях и поспешили закрыть двери. Скоро начнется новый день, и им следовало хоть немного отдохнуть. Разбудившие их мужчины тем временем шли в сторону салона. «Куда вы меня ведете?» – тусклым голосом спросил Недоманский. «В цирк, пока все клоуны не разбежались». «Что вы имеете в виду?» «Господин капитан, могу я попросить вас об одолжении? Так вот, делайте, что вам говорят, и не задавайте дурацких вопросов. Тогда, вполне возможно, вы сможете выкрутиться из этого идиотского положения без особого урона». «Вы полагаете, это еще возможно?» «Не знаю», – пожал плечами юнкер, – «но отчего бы не попробовать». В тусклых до того глазах Недоманского загорелись огоньки надежды. Сутулившаяся была спина выпрямилась, плечи развернулись, и он снова стал походить на того фотоватого офицера, с которым они познакомились в поезде. «Что я должен делать?» – деловым тоном спросил он. «Ничего особенного, просто изображайте из себя потенциальную жертву, у которой снова появились деньги, а потом попытайтесь привлечь к себе внимание какой-нибудь глупой выходкой. В общем, будьте самим собой». «Понятно, но... хотя не важно». В салоне для благородной публики было накурено так, что можно было вешать топор, если бы кому-то в голову пришла столь экстравагантная идея. За карточным столом сидели все те же лица, разве что застенчивый шулер перестал изображать из себя статиста, и они со своим напарником оба потихоньку вистовали против купца. Парамон глоткой, похоже, заглотил наживку по самой гланды и готов был по-настоящему тряхнуть мошной. Но пока что все выглядело почти прилично. Купец в окружении верных подпевал, посмеивался, попивал коньячок из хрустального фужера. Раздающий невозмутимо тасовал колоду, а оба шулера изображали из себя недотеп, угодивших как кур во щип. Будищев даже подосадовал, что они оба за карточным столом. По его плану застенчивый должен был попытаться улизнуть. Но долго сожалеть времени не было, поскольку на арену импровизированного цирка вышел капитан Недоманский. «Господа!» – громко провозгласил он. «Я непременно должен отыграться!» «Не за то отец сына бил, что играл!» – хмыкнул купец. «А за то, что отыгрывался!» Заявление недавно проигравшегося офицера не осталось незамеченным. Одни обернулись на генштабиста с удивлением или даже сочувствием, другие – с плохо скрытой насмешкой, но равнодушных не было. Доктор Щербак даже попытался пройти к своему товарищу, очевидно, чтобы отговорить его от очередного безрассудства, но не успел. Пока все внимание было отвлечено на капитана, Будищев зашел за спину к главному шулеру и оглушил того ребром ладони, затем схватил за руку и задрал рукав пиджака по самый локоть, обнажив манжет, из которого выхватил трифового туза и показал всем присутствующим. «Боюсь, господа, выиграть у этого проходимца не так-то просто!» – воскликнул он. На мгновение за столом повисла просто гробовая тишина, такая, что было слышно только дыхание присутствующих, да заполошное жужжание мухи, ухитрившейся не сдохнуть до сих пор от растворенного в воздухе никотина. Затем пришедший в себя миллиончик, вскочив из кресла, проревел: «Бей!» Толпившиеся за его спиной прихлебатели, толкаясь и мешая друг другу, рьяно рванулись к злоумышленнику и, едва не переломав всю стоящую на пути мебель, все-таки добрались до него и принялись хватать за лацканы, бить по лицу, пинать ногами и вообще всячески выражать усердие. Внимательно следивший за ситуацией Дмитрий вовремя отошел в сторону, не спуская при этом глаз со второго шулера. Тот, как и ожидалось, и не подумал помогать попавшему в беду сообщнику, а уже он вывернулся из общей свалки и бочком-бочком направился к выходу. Разгоряченные участники потасовки не обратили на него никакого внимания и продолжали яростно мутузить картежника, причем чаще почему-то попадая по своим товарищам. «Капитан, вон ваши деньги!» – шепнул Недоманскому Будищев, указывая на едва не завалившийся на бок стол и спешно покинул ставшее слишком тесным помещение. Тем временем застенчивый шулер, оставив в салоне не только напарника, но и свою застенчивость, хладнокровно пробирался к выходу. Опасность попасться во время игры была частью выбранной им профессии, так что он не чувствовал ни малейших угрызений совести. Напротив, с самого начала его задачей было вынести добычу с парохода в случае шухера. Тем более, что большую часть ее сообщник уже передал ему, когда они будто бы случайно сталкивались в салоне во время кратких перерывов. Вот только он не знал, что эти движения не остались незамеченными, и за ним по пятам уже шла погоня. Тем временем на пристани соловьями заливались трели свистков. Несколько городовых, придерживая бьющие по ногам ножны, гулко бухали сапогами по сходням, спеша на место происшествия. А два самых дюжих матроса из команды цесаревича встали у трапа с явным намерением никого не выпускать с борта парохода. Сообразив, что здесь не пройти, шулер с невинным видом отправился на противоположный от берега борт и спустился на палубу ниже. Там находились общие мужские и дамские каюты третьего класса, в которых отродясь не водилось никаких дам. В этом обиталище для простого народа пахло прокисшими щами и давно не стиранными портянками. Большинство здешних пассажиров спали, так что шулер без помех прокрался по коридору к большому иллюминатору и принялся откручивать держащие его медные винты. За этим занятием его и застал следовавший за ним по пятам Будищев. «Душно тут», – попытался оправдаться злоумышленник, принявший Дмитрия в темноте за члена команды. «Не положено», – строго отвечал ему юнкер и, коротко размахнувшись, двинул кулаком в челюсть. Не ожидавший такого подвоха шулер отлетел к переборке, но тут же вскочил и хотел было уже схватиться за нож, но уперся взглядом в револьверное дуло. «Погоди, не стреляй!» – взмолился он и стал показывать пачки кредитных билетов. «Тут деньги много!» «Я знаю», – бесстрастно кивнул тот и опустил рукоять револьвера ему на голову. Деловито обыскав бесчувственное тело уголовника, Будищев освободил его от излишних материальных и денежных средств, после чего хладнокровно выпихнул в открытый иллюминатор. Когда он поднялся на верхнюю палубу, городовые уже выводили окровавленного шулера. Негодующие зеваки шли следом, громко выражая свое отношение ко всеобщему падению нравов. «Господа, а кто первым заметил факт жульничества?» – громко спросил полицейский офицер. «Я!» выкрикнул один из прихлебателей, преданно оглядываясь на Гладкова. «Нет, я!» – перебил его второй. «А мне этот субъект сразу не понравился!» – веско добавил третий. «Парамон Никитич, заявление писать будете?» – подобострастно спросил околоточный у миллионщика. «Я тебе что, писарь?» – огрызнулся купчина. «Тебе надо, ты пиши!» «Сей секунд, а кто все-таки первым разоблачил негодяя?» «Понятное дело, я!» – рявкнул в ответ представитель российского капитала. «У меня, брат, не забалуешь. Я под вами, сукиными детьми, землю на пол аршина вглубь вижу». «Так вот кто рентген изобрел», — скупо улыбнулся, наблюдая за всем этим переполохом Будищев. «Все сделал командир», — шепнул ему возникший из ниоткуда Шматов. «Команду предупредил, городовых кликнул. Молодец, очень вовремя все получилось». «Ну, дык, нас, ярославских, на Микине не проведешь!» Озорно блеснул глазами бывший ефрейтор, но, увидев приближающегося Недоманского, отошел прочь. «Будищев!» – кинулся к юнкеру капитан и, схватив за руку, принялся энергично ее трясти. «Вы спасли мою честь, а вернее всего и жизнь! Я навеки теперь ваш должник! Если я смогу как-то быть вам полезен, то только скажите!» «Не стоит благодарностей», – учтиво ответил ему Дмитрий. «Это был долг всякого честного человека. Кстати, деньги-то сумели вернуть». «Не все», – поморщился генштабист. «Но вот вексель был при Шулере, и его теперь признают недействительным, а остальное как-нибудь наскребу». «Что же, очень рад. Знаете, в другое время я охотно судил бы вам, но после несчастного происшествия на железной дороге не имею такой возможности». «О чем речь?» – замахал руками капитан, но в голосе явно прозвучала досада. «Вы, несмотря ни на что, благородный человек, и я сегодня лишний раз имел возможность в этом убедиться». «Тогда пойдемте к себе. Скоро проснутся наши дамы и наверняка станут расспрашивать нас о ночных событиях». «Дмитрий Николаевич», лицо Недоманского стало просительным, «вы, кажется, имеете некоторое влияние на мадемуазель фон Штиглиц». «Не сказал бы», пожал плечами Будищев. «А в чем дело?» «Не могли бы вы попросить ее не сообщать Елизавете Дмитриевне о нашем ночном разговоре? Я, право, был в таком состоянии, что сам себя не помню». «Не вопрос», – с самым серьезным видом кивнул ему Дмитрий, хорошо видевший, как приоткрывалась дверь в каюту графини. «Можете на меня рассчитывать». «1000 благодарностей! Вы еще раз меня просто спасаете!»